торжество слабости. Этим оружием особенно умеют пользоваться женщины. Но здесь в роли женщины оказывался ребенок. Это дитя, у которого еще не обсохло на губах материнское молоко, было более чем наполовину женственно. Оно обладало хитростью и уловками девочек. Она-то была безоружна перед маленьким Плутом. В столкновениях с ним она представляла сильный пол. Этот глупый, сильный пол, который стыдится своей силы и готов, кажется, просить за нее прощения. Борьба была неравная. Малыш издевался над ней. Но не надо думать, что Марк был просто хитрый комедиант, потешавшийся над людьми. В нем, так же, как в его деде, уживались противоположные черты. Очень немногие способны были увидеть то, что скрывалось за шутовской маской старого Ривьера, ту драму, которую таят иногда под веселым цинизмом и жаждой наслаждений некоторые завоеватели. В душе Рауля были и темные провалы, куда никому не разрешалось заглянуть. Такие тайны скрываются за гальским смехом гораздо чаще, чем мы думаем, но люди хранят их у себя. У Аннет они тоже были, и никогда она не посвящала в них отца. Однако и его тайна она не знала точно так же, как теперь не знала души сына. Каждый из них оставался всегда замкнутым в себе. Странная стыдливость. Люди меньше стыдятся выставлять на показ свои пороки и неизменные аппетиты, а Руль даже щеголял ими, чем обнаруживать свою душевную трагедию. У Марка была своя трагедия. У ребенка, который растет один, без братьев и товарищей, достаточно досуга, чтобы блуждать в погребах жизни. А погреба Ривьеров были глубокие и обширны. Мать и сын могли бы там встретиться, но они не видели друг друга. Нередко, думаю, что они очень далеко друг от друга, они шли рядом, завязанными глазами. Аннетте мешал видеть демон страсти, все еще владевший ею, мальчику эгоизм, естественный в его возрасте. Но Марк был еще только у входа в пещеру и не искал выхода, как искала его Аннетта, натыкаясь на стены. Он притаился на одной из первых ступенек и грезил о будущем. Еще не способный понять жизнь, он уже творил ее в своих мечтах. Ему не пришлось далеко идти. Он скоро наткнулся на страшную стену, перед которой душа человеческая встает на дыбы, объятая ужасом. Он увидел близко смерть. Стена эта росла, а болезнь ее опоясывала. Тщетно было искать выхода. Стена была сплошная, ни единого просвета. Не было надобности говорить Марку, что тут стена. Он тотчас почуял ее в темноте и зафыркал, как лошадь, весь ощетинившись. Он ни с кем не говорил о смерти, и никто не говорил ему о ней. Все как будто условились молчать об этом.